Отметим также и то, что достаточно искренне и твердо решить утверждать какое-либо качество духа, как тотчас же дается и испытание на твердость этого решения. И чем большего хочет достичь человек, тем больше вызывает он испытаний именно в силу этого желания. Устремление всегда вызывает сопротивление среды. Чем быстрее летит самолет, тем сильнее сопротивление воздуха. Законы во всем одинаковы. Но чем выше поднимается он, тем слабее становится сопротивление, и в очень высоких слоях оно уже не мешает сверхзвуковой скорости. Примените эту аналогию к человеку. Сами замечали не раз, как при мощном огненном подъеме духа все недостатки, слабости и несовершенства как бы отступали куда-то, и крыльям света уже ничто не мешало. Но стоило опуститься до прежнего уровня, как все они появлялись вновь. Вот почему советуем растить огненные крылья. С помощью их можно преодолеть сопротивление стихий.